Глава первая. Действительно ли мы одинаковые? Лоренцо, менеджер инвестиционного банка, вот уже более 20 лет возглавляет высокодоходный филиал в Далласе, Техас. Под его началом с удовольствием трудится большая дружная команда преданных сотрудников. Вот только Джуди, одна из двух женщин в команде, часто испытывает неловкость от непристойных шуток, которые Лоренцо отпускает на общих собраниях, как, впрочем, и от его комплиментов по поводу ее нарядов. Джуди считает Лоренцо хорошим начальником, но она не понимает, как ей себя вести в таких ситуациях. Она не знает, что именно нужно сказать в ответ, и не может предугадать, как отреагирует Лоренцо на ее попытку парировать. «Как бы это ни отразилось на моей карьере», — опасается она. Джуди обращается по электронной почте в отдел по работе с персоналом с просьбой подсказать, как ей быть. Кадровик делает свое дело, пишет на Лоренцо докладную и связывается с юридическим отделом. Затем представители обоих отделов встречаются с Джуди и, стремясь как-то решить проблему, переводят ее в другой филиал. Такого исхода не ожидали ни Джуди, ни тем более Лоренцо, считавший Джуди одной из лучших своих сотрудниц. Вместо прежних 15 минут Джуди теперь добирается до работы 2 часа. 4 часа в день на дорогу вполне достаточно для того, чтобы поразмышлять над тем, что случилось и почему все так быстро разрешилось. Чувствуя потребность высказаться, Джуди делится со своим другом-юристом. Тот предлагает ей дать против Лоренцо свидетельские показания и предъявить о компании иск. Джуди следует его совету, выигрывает дело, довольствуется энной суммой денег и увольняется. Лоренцо все это задевает за живое. «Я не думал, что веду себя неправильно, я не хотел ее обидеть». «Компания поступает так, как может поступить», — указывает Лоренцо на дверь. Шансы найти другую работу с записью о сексуальном домогательстве в личном деле у него теперь нулевые. На его карьере можно поставить жирный крест. Лоренцо консультируется со своим личным адвокатом, может ли он оспорить решение, и подает в суд на компанию за необоснованное обвинение в сексуальном домогательстве. Он выигрывает тяжбу и увольняется. Лоренцо не осознавал, какой эффект производили его слова на Джуди. У него и в мыслях не было оскорблять ее или преследовать, видя в ней сексуальный объект, как было заявлено в суде. «Я думал польстить ей, я хотел, чтобы ей было приятно». Джуди понимала, что Лоренцо никогда не думал изводить ее. Она хотела сохранить добрые отношения, свою работу и не обижать Лоренцо. Она лишь испытывала неловкость от его замечаний и не знала, как поговорить с ним об этом. Попытка Джуди получить поддержку от отдела по работе с персоналом привела в движение судебную машину. В результате компания понесла весомые издержки, Лоренцо потерял работу, а сама Джуди обрекла себя на мучения в дорожных пробках. О чем нам беспокоиться? Учитывая издержки, многие компании имеют все основания опасаться судебных процессов о сексуальном домогательстве. Выигравшие дело истцы сегодня получают в среднем 250 тысяч долларов. Кроме того, компания-ответчица обязана оплатить услуги юридических консультантов. Выплаты могут стоить компании десятки тысяч долларов, но вердикты, вынесенные судом компании-ответчику, иногда обходятся ей в миллионы. В течение последних 10 лет комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве в США ежегодно получает в среднем до 12 тысяч жалоб на сексуальное преследование. Тренинги, основанные на принципах разнообразия персонала и предоставления всем сотрудникам равных возможностей, повсеместно проводятся с 1990-х годов. И принимая во внимание эту повсеместную практику, можно было бы ожидать, что количество жалоб сократится. Каждый год примерно половина обвинений отклоняется за необоснованностью, но те, что поддерживаются, обходятся работодателям примерно в 50 миллионов ежегодно. Наконец, имеются расходы на персонал. Компании проводят политику, нацеленную на предотвращение любого неэтичного или неправомерного поведения своих сотрудников. Например, они запрещают мужчинам-начальникам общаться с женщинами-подчиненными за закрытыми дверями. Зачастую и сами мужчины избегают поездок и даже обедов с коллегами-женщинами. Они не хотят, чтобы какие-либо их действия истолковывались превратно. Печальная ирония заключается в том, что невозможность личных встреч или поездок с руководителем или другими коллегами-мужчинами ограничивает шансы женщины продвинуться по службе. Почему идея гендерного равенства терпит неудачу? История Лоренцо и Джуди реальная, хотя место действия и имена героев были изменены, чтобы обезопасить невиновных. Она наглядно показывает, что сегодня на работе и мужчины, и женщины не могут адекватно оценить намерения и ожидания друг друга. Конечно, случаи некорректного поведения имеют место, но обычно они непреднамеренные, проистекают из непонимания или недопонимания между мужчинами и женщинами, слабо представляющими себе, почему представители противоположного пола думают или поступают так, а не иначе. На наших семинарах, посвященных гендерному сознанию, и на основании скрупулезных опросов более 100 тысяч мужчин и женщин о взаимоотношениях разнополых сотрудников, мы выяснили, что утверждения о том, будто мужчины не хотят понять женщин, несостоятельны. Напротив, мужчины очень хотят понимать женщин, но только не умеют считывать их мысли и расшифровывать их поступки. Тоже можно сказать и о женщинах. Они зачастую неверно истолковывают намерения и поступки мужчин, но полагают, что понимают причины, побуждающие тех думать или поступать именно так. Гендерные факты. 9% мужчин полагают, что понимают женщин. 68% женщин полагают, что понимают мужчин. В действительности, мужчины и женщины часто чувствуют себя неуверенно в общении с противоположным полом. Они не знают, как им держать себя и как реагировать друг на друга. Многие мужчины признают, что не понимают женщин. Поведение мужчин более предсказуемо, но из-за недопонимания или нежелания осмыслить, люди уклоняются от общения друг с другом, что мешает слаженности в работе. И мужчины, и женщины часто не решаются высказывать свое мнение или вести себя естественным для них образом. На наших семинарах женщины часто говорят: «Мужчины склонны принимать быстрые решения, а я предпочитаю более тщательно обсуждать проблемные вопросы. Он даже не находит нужным оторваться от своего компьютера, когда я заговариваю с ним. Я люблю задавать вопросы. Это вовсе не значит, что я не уверена в себе или некомпетентна». Мужчины часто говорят: «Мне гораздо лучше думается и работается, когда я один. Женщины в нашей команде задают много вопросов, и это часто тормозит всю работу. Я предпочитаю воздерживаться от критики женщин». Наша главная проблема заключается в том, что мы слишком сильно стараемся уравняться друг с другом, что с годами стало означать поступать одинаково. С тех пор, как с начала 1970-х годов активизировалось движение за равенство, в нас усиленно взращивали убежденность, будто мужчины и женщины думают и поступают одинаково. Но по прошествии десятков лет стало очевидно, что это в корне неверно. Мы не чувствуем, что нас оценивают или ценят, исходя из того, кем мы являемся и что собой представляем на самом деле. Нам бывает трудно донести наши мысли до окружающих. Мы, как правило, имеем добрые намерения, но зачастую не находим понимания. Мы подавляем свой подлинный характер, скрываем свое истинное лицо и стараемся вести себя так же, как все, вместо того, чтобы поступать по-своему. Нас побуждают соперничать друг с другом, а не искать пути к взаимному дополнению друг друга. И в результате мы переживаем стресс на работе и в личной жизни и чувствуем себя несчастными. Факт в том, что мужчины и женщины разные. Мы почти все делаем по-разному. Мы общаемся, решаем проблемы, устанавливаем приоритеты, разрешаем конфликты, управляем своими эмоциями и справляемся со стрессом по-разному. Весьма показательны на наших семинарах занятия, когда женщины и мужчины разделяются на отдельные группы и говорят о своих основных проблемах на работе с лицами противоположного пола. Участники редко высказываются, находясь вместе. Но стоит их разделить, и они очень быстро начинают откровенничать. Интересно, что в разных странах мужчины и женщины, работающие в одном коллективе, сталкиваются практически с одинаковыми проблемами. Мужчинам и женщинам всего мира присуще сходное восприятие ситуаций и сходные модели поведения, независимо от их воспитания, образования и культуры. Идея гендерного равенства не работает нигде, даже в прогрессивной в этом вопросе Скандинавии, регионе наиболее передовых, отстаивающих гендерное равенство стран мира. Норвегия, к примеру, одной из первых приняла закон, понуждающий компании включать женщин в советы директоров. С 1980-х годов эти страны шли по пути предоставления все больших прав женщинам, включая право выбирать более гибкий рабочий график, чего нет во многих развитых странах. И тем не менее, процентная доля женщин в верхних эшелонах управления в скандинавских странах сегодня ниже средних мировых показателей. Легко провозгласить «мы равны» и на разные лады муссировать тезис о нашей одинаковости. Но когда туман рассеивается, оказывается, что мужчины и женщины больше, чем раньше, понимать друг друга не стали. Мы не одинаковые. С 1990-х годов исследователи в области неврологии достигли больших успехов в выявлении гендерных различий в строении человеческого мозга, химических процессах и функциях. Исследования мозга более чем миллиона человек в более чем 30 странах убедительно показали, как физиологические различия мозга мужчины и мозга женщины влияют на речь, память, эмоциональное состояние, зрение, слух и ориентацию в пространстве. Хотя мы биологически устроены по-разному, это не означает, что один пол превосходит другой или, наоборот, неполноценен по сравнению с другим. Но, несмотря на обилие научных свидетельств, многие люди сохраняют твердую убежденность в том, что мужчины и женщины одинаковы, за исключением внешнего облика и репродуктивных функций. Они утверждают, что гендерные различия в восприятии и поведении – суть результат социализации в обществах, характеризующихся доминирующей ролью мужчин, и что именно подавляющее мужское доминирование в предшествующих поколениях низвело женщин в подчиненное положение, закрепив за ними определенную роль – заботу о потомстве и близких, то есть сохранение популяции. Иными словами, иметь отличное от мужчины биологическое строение может означать только одно – быть более слабым или неполноценным. В таком ракурсе наука используется для того, чтобы оправдать закрепление за женщинами менее ценных ролей. Мы согласны с тем, что в мире существовали и до сих пор существуют различные формы притеснения, от мягких до крайне жестких. Судите сами, за последние 50 лет девушек было убито, особенно в Китае, Индии и Пакистане, больше, чем погибло мужчин за все войны 20 века. И убиты они были только потому, что были девушками. Мы считаем, что недооценка и принижение женщины в этом мире сохраняется в силу несформированного гендерного сознания. Гендерное сознание – это активное сознание, воспринимающее гендерные различия как достоинства, как сильные, а не слабые стороны. Это понимание того, что в жизни человека важную роль играют и его природа, и его воспитание. До какой степени наши различия определяются нашей биологией или происхождением, воспитанием и культурой, это вопрос, ответить на который не так-то легко, потому что не существует универсальной формулы, которую можно было бы применить ко всем и каждому одинаково. Баланс биологического и социального влияния уникален для каждого индивидуума и в каждой отдельно взятой ситуации. Продолжать считать, что гендерные различия все или преимущественно все обуславливаются социальным влиянием, значит отрицать нашу природу. Нам прививалась убежденность в том, что мужчины и женщины одинаковы. Мы часто оказываемся в плену сверхожиданий, полагая, что лица противоположного пола будут думать и поступать под стать нам, и мы часто недооцениваем различия, когда они проявляются. Сверхожидание сходства. Из 8 слепых зон гендера, затронутых в этой книге, убежденность в одинаковости предстает, пожалуй, самым серьезным барьером для более верного восприятия нами друг друга. Это допущение лежит в основе большинства ложных ожиданий, питаемых мужчинами и женщинами в отношении друг друга, и порождает едва ли не все непонимания и недопонимания между нами. Несмотря на тот факт, что женщины сегодня составляют половину среднего управленческого звена практически во всех секторах, тот деловой мир, в который они ныне влились, был создан по большей части мужчинами и для мужчин. Мужчины, в общем и целом, чувствуют себя очень комфортно в этой среде и, как правило, не видят необходимости в переменах. Женщины же, напротив, часто испытывают дискомфорт от того, что у них нет иного выбора, как только подстраиваться под стиль работы мужчин. Мужчины вовсе неумышленно создали мир, не впускающий в себя женщин. Все дело в том, что многие поколения назад, когда формировалась корпоративная структура, большинство работников были мужчины. В результате мужчины разработали базовые правила вовлечения и участия персонала в работе организации. Со временем эти правила становились все более и более эффективными во всем, от управления персоналом до проведения собраний, определения приоритетов и принятия решений. Где и в каком обществе проводить досуг, на площадках для гольфа или в клубах джентльменов, также диктуются предпочтениями мужчин. На наших семинарах мы часто просим мужчин обдумать и представить свои негласные правила и поведенческие установки, которым они следуют на работе и о которых они никогда бы не задумались, если бы их не попросили. И вот что мужчины склонны отождествлять с кодексом своего поведения на работе. Причем эти правила не зависят от географии. В Денвере ли, в Германии или в Дубае работают эти люди. Усилия каждого члена команды, конечно, важны, но еще важнее конечные результаты. Предложить мужчине помощь значит допустить, что он не способен справиться сам, некомпетентен. Если ему потребуется помощь, он попросит сам. Если мужчина молчит на собрании, не ставьте его в затруднительное положение вопросом «А вы что думаете?». Если ему есть что сказать, он скажет это по собственной инициативе. Не проявляйте эмоций. Эмоции показывают лишь слабые. Держитесь невозмутимо и уверенно. Работа есть работа. Не стоит превращать ее в личное дело или принимать близко к сердцу. Мужчины не желают совершенствовать свои установки. С чего бы им этого желать? Они чувствуют себя естественно в этой среде с целым арсеналом рычагов для их мотивации. И это вскрывает еще одно золотое правило мужчин. Не трогай, что работает, не чини, что не сломано. Женщинам трудно приспособиться к такому кодексу. Они чувствуют себя естественно в иной среде и руководствуются иными мотивами. Дорога так же важна, как и пункт назначения. Совершенствование процесса выполнения приближает к цели. Предложить помощь женщине значит дать ей почувствовать свою включенность в процесс, и она отплатит сторицей. Женщинам нравится, когда их спрашивают: «А что вы думаете?» Они расценивают этот вопрос как призыв поделиться своими идеями. Проявлять эмоции вовсе не значит показывать слабость. Эмоции – источник силы и зачастую страсти. Женщины склонны относиться к работе как к своему личному делу и часто задаются вопросом: «Что я могла бы сделать лучше?» Мужчины знают правила, они живут по ним каждый день, и они, естественно, ожидают, что и женщины будут играть по этим же правилам. Мужчины неумышленно держатся отчужденно или индифферентно. Они просто не знают того, чего не знают. Слишком долгое время установку «мы все одинаковые» женщины пытались реализовать, принимая характерные для мужчин правила игры с целью влиться и получить возможность продвижения в мужской иерархии. Большинство тренингов, симпозиумов, семинаров и книг посвящались обучению женщин мыслить и поступать по-мужски ради достижения успеха. Примеры такого обучения мужским поведенческим моделям приводятся в следующих главах. В одной из них описывается тренинг ассертивности, разработанный для женщин на руководящих должностях в Силиконовой долине в Калифорнии в начале 2000-х годов и, на поверку, развивший в них не уверенность в себе, а агрессивность. Я вижу здесь только одну модель лидерства. Одна женщина, кандидат на должность исполнительного директора в одной из компаний, входящих в топ-100 по версии журнала Fortune, посещает очень дорогой 4-дневный тренинг для руководителей, организованный престижным университетом на северо-востоке Соединенных Штатов. Этот курс предлагается представителям деловых кругов и руководящим административным работникам на протяжении 30 лет. И с годами претерпел лишь незначительные усовершенствования в контексте развития метода кейсов, ситуационного анализа и теории лидерских черт. Кандидатка на пост исполнительного директора и преподаватель беседуют за день до начала тренинга, и женщина говорит: «Я заметила, что мужчины и женщины из моего персонала утверждают свое лидерство по-разному. Будем ли мы изучать гендерные различия в лидерстве на предстоящих занятиях? Почти половину слушателей тренинга составляют женщины. Я вижу здесь только одну модель лидерства, и здесь явно больше индивидуальных слушателей, чем командированных в группах. Преподаватель отвечает: «Мы сосредоточимся на принципах и качествах, обеспечивающих прочное лидерство, таких как дальновидность, целеустремленность, готовность взять на себя ответственность, способность вселять доверие, ориентированность на достижение цели. Эти принципы присущи и мужчинам, и женщинам». Женщина думает про себя: «Я целеустремленна, мне доверяют, и на достижении цели сосредоточена не только я. Я практикую разделенное лидерство. Эти 4 дня не о том». И она права. Проведенный недавно компанией McKinsey & Company опрос 9000 лидеров со всего мира, призванный оценить частность использования 9 типов лидерского поведения, повышающих организационную эффективность, выявил, что женщины и мужчины демонстрируют различные, хотя и взаимодополняющие, сильные лидерские качества. 5 типов поведения, которые женщины практикуют чаще, чем мужчины. Развитие и обучение персонала, управление ожиданиями и примирование, ролевое моделирование, стимулирование, принятие решений с участием персонала. Приобретает решающую роль в привлечении талантливых сотрудников и сохранении их в штате. Равно как и в создании особой формы коллективного лидерства для достижения успеха на глобальном рынке. 70% исполнительных директоров компаний, принявших участие в опросе McKinsey & Company, признали, что главным управляющим в их фирмах недостает этих 5 специфических качеств. Здравый смысл подсказывает, что только каждая 5-я из этих управляющих была женщиной. Мы недооцениваем наши различия. Когда мы на наших семинарах рассказываем о результатах научных исследований мозга и приводим примеры, как и почему биология нашего мозга играет большую роль в передаче наших мыслей и действий, и мужчины и женщины испытывают огромное облегчение, это чувство облегчения приносит им осознание того, что с ними все в порядке. Моменты прозрения удивительны, поскольку представители обоих полов осознают вместе и впервые, что их различия являются не слабыми, а сильными сторонами. Просто они недопонимаются, недооцениваются и часто критикуются. Многие стрессы на работе и в личной жизни, как и чувство нереализованности, проистекают именно из попытки нивелировать наши различия и поступать одинаково. Большинство людей сегодня несчастливы на работе. И насколько низкой в действительности является сегодня трудовая мораль, показывает опрос, проведенный Международным исследовательским центром Гэллопа. 1 700 000 сотрудников из 101 компании в 63 разных странах мира был задан вопрос, чувствовали ли они, что у них есть возможность проявлять себя в лучшем свете каждый день на своей работе. Только 20% опрошенных ответили, что они чувствовали возможность применения на деле своих лучших личных качеств и талантов. Я потратила 15 лет, поднимаясь по этой лестнице. София, новый старший вице-президент по глобальному многообразию одной из крупнейших в мире компаний по разработке программного обеспечения, и Приянка, вице-президент компании, целый месяц готовились к представлению на совете директоров своих планов по учету гендерных различий в организации. Они гордятся креативными идеями сотрудников своей кадровой службы и программами, способными позиционировать их компанию как лидера гендерной политики в индустрии программного обеспечения на последующие 10 лет. Они в восторге от предстоящей возможности обсудить во всех деталях свои инициативы на совете директоров. София и Приянка летят в Европу с западного побережья Соединенных Штатов, чтобы впервые встретиться с Уильямом, боссом Софии, и выступить на совете директоров. Утром, в день собрания, босс Софии информирует ее о том, что представлять их планы на совете будет он сам. Уильям быстро проговаривает нюансы и важные моменты, которые женщины старательно включили в план. Две женщины, сидя во втором ряду кресел, у стены, даже не за столом, слушают, как совет директоров, состоящий целиком из мужчин, в пух и прах разносит их предложения, а затем подвергают критике и сроки, и затраты на план. Возвращаясь домой в самолете, женщины делятся своими переживаниями и соображениями о том, что им следовало сделать по-другому, чтобы добиться иного исхода. София сознает, что все развалилось, ведь Уильям сказал, что представлять план будет он. Он не верил в меня, он решил, что я не сумею провести презентацию перед советом директоров, состоящим только из мужчин. И если бы София сообразила, как выстроить свой разговор с Уильямом и дала бы ему отпор, мы посвятили целый месяц, включая выходные, подготовке этой презентации, и если вы дадите нам выступить, мы сделаем это блестяще. Она услышала бы от Уильяма другой ответ. Как правило, мужчины воспринимают «нет» как «пока нет». Для женщин «нет» означает «нет» и точка. Возможно, Уильям предполагал, если бы женщины действительно верили в себя, они бы настаивали на личном представлении программы. Это вариант одного из мужских правил, перечисленных ранее. Поскольку женщины не возражали, у Уильяма создалось впечатление, что они не готовы или недостаточно уверены в себе, чтобы выступить на совете директоров. Мужчины не знают, как их поступки будут восприняты женщинами, а женщины не знают, как их реакция будет истолкована мужчинами. Мужчина предполагает, что его слова будут восприняты женщиной так же, как были бы восприняты мужчиной. Если бы на месте двух женщин были мужчины, Уильям, скорее всего, не настаивал бы на своем выступлении. Но если бы он стал это делать из соображений контроля, двое мужчин, зная, что хорошо справятся и сами, настояли бы на своем выступлении. Настойчивость Уильяма они не отнесли бы на свой счет, а восприняли как проявление соперничества. Слабая позиция Уильяма повлияла на обеих женщин. В самолете София сказала Приянке, что намерена отказаться от новой должности и уйти из компании. «Я потратила 15 лет, поднимаясь по этой лестнице и жертвуя личной жизнью, а нас даже не пригласили сесть за стол. Я не чувствую, что что-либо значу здесь. Меня здесь не ценят». Без гендерного сознания мужчины и женщины никогда верно не поймут и не оценят истинную взаимодополняющую природу друг друга. И мужчинам, и женщинам нужно научиться понимать, как и почему представители другого пола думают и поступают так, а не иначе. Только более глубокое проникновение в суть вопроса, выявление и устранение слабых мест позволит мужчинам и женщинам уверенно работать вместе на принципах сотрудничества и партнерства и преуспевать. Модель прошлого, гендерное равенство, достигаемое одинаковой численностью и одинаковым поведением, лишь сильнее отдаляет нас друг от друга. Сделать нас действительно равными способно лишь гендерное равенство, обеспеченное равными возможностями и готовностью признавать и ценить наши различия. Равная численность. С 1960-х годов предпринимались усилия, чтобы побудить как можно больше женщин поступать в высшие учебные заведения и получать дипломы бакалавров и магистров. Некоторые верили, чем больше женщин получат высшее образование, тем больше в обществе станет равенство. Женщины, окончившие высшие учебные заведения, будут откладывать замужество, устраиваться на работу и делать карьеру, занимая лидерские позиции и обеспечивая равновесие с мужчинами. Что мы имеем сегодня? С 1982 года большинство выпускников американских колледжей составляли женщины. На их долю приходилась и большая часть выданных дипломов бакалавров и магистров. 2009 год ознаменовал веху, когда впервые число женщин, получивших докторские степени, превысило число мужчин, защитивших докторскую. Начавшиеся в 1960-е годы в системе высшего образования США перемены в статусе женщин были достигнуты. Сегодня на обоих американских континентах, в Европе и Азии, женщины посвящают получению образования больше лет, чем мужчины. В настоящее время во многих странах процентная доля женщин, обучающихся в колледжах и университетах, выше процентной доли мужчин. С 1980-х годов женщины занимают более половины всех позиций менеджеров среднего звена в компаниях, входящих в топ-500 по версии журнала Fortune. В то же время, за этот 30-летний период, процентная доля женщин, сумевших пробиться в верхние эшелоны управления, практически не изменилась, оставаясь по-прежнему низкой. Похоже, я доработаю в этой должности до пенсии. Луиза проработала менеджером в производственном отделе своей технологической компании 15 лет, прежде чем ее назначили директором в отдел разработки продуктов программного обеспечения. В течение 3 лет она наблюдала за тем, как ее коллеги-мужчины, в обход нее, делают быструю карьеру, а затем занимают должности в высшем руководстве компании. Как-то вечером после работы Луиза делится со своей подругой. Я провожу гораздо больше времени и исполняю больше обязанностей, чем большинство сотрудников моего отдела. Я забыла про личную жизнь и тащу на себе весь объем работы в отделе. Но, похоже, я окажусь на пенсии раньше, чем стану вице-президентом. Судя по всему, единственный способ продвинуться – это уйти, советует подруга. Но мне нравится работать с нашими инженерами. Они доверяют мне представлять их решения и изыскивать ресурсы в дирекции. Им больше по душе решать практические вопросы, чем выбивать бюджет. И я могу их понять. Им придется трудновато без меня. Сегодня в Соединенных Штатах на долю женщин в общей численности руководителей высшего звена приходится 20%, что не сильно отличается от показателя 1996 года – 14%. Менее 3% исполнительных директоров – женщины. Из 1996 года эта цифра не изменилась. В общем и целом, женщины занимают только 20% позиций высшего управленческого эшелона. На протяжении более 30 лет мы играем в цифры, пытаясь решить проблему гендерного дисбаланса форсированием политики позитивной дискриминации, политики, направленной на устранение последствий дискриминации по половому признаку и улучшением цифровых показателей по организациям. Но эти усилия редко находят поддержку. Квоты часто вызывают возмущение у мужчин, как незаслуженные и нечестные, и разочарование у женщин, которые в конечном итоге уходят, либо остаются и ощущают себя недооцененными и малозначимыми в корпорации, где доминируют мужчины. Многие женщины не могут реализовать себя полностью на работе, и неудовлетворенность от этого делает их несчастными. Чувство нереализованности и неудовлетворенности они переносят в личную жизнь. Уровень стресса зашкаливает, они задумывают множество дел, но им катастрофически не хватает времени на то, чтобы реализовать задуманное. Хотя мужчины испытывают такой же дефицит времени, они легче, чем женщины, разделяют разные задачи и способны сосредоточиться на какой-либо одной. Проблемой для многих мужчин оказывается иное. Необходимость выполнения задачи создает постоянный дисбаланс в жизни. Они практически целиком сосредотачиваются на работе. Источник стресса для мужчин – поступаться личной жизнью во имя работы, стремление непременно достичь результата. Вместо мяча для гольфа – мышка и клавиатура. На недавнем семинаре Кевин, впервые ставший отцом, описывал радости отцовства, но в конце посетовал, как трудно ему найти время для своей дочери. «Я вынужден брать работу домой. Я ежедневно в напряжении из-за работы. Мне нужна лишняя пара часов после ужина, чтобы выполнить незаконченную работу. Меня больше всего беспокоит то, что мне не удается провести нормально время с дочерью и женой. Я должен выбросить это из головы и фокусироваться на своей цели». «У меня не получается. Мой отец не работал в офисе до поздней ночи. Он приходил домой и проводил время с семьей. По выходным он всегда играл в гольф. У меня нет и 6 часов, чтобы забыть про дела хотя бы в один уикенд. Правда, у отца не было смартфона и ноутбука с Wi-Fi. А у меня вместо мяча для гольфа мышка и клавиатура. Я должен работать и обеспечивать свою семью. Я не против. От меня этого ждут». В 1980 году в Северной Америке только в 25% семей работали и муж, и жена. Сегодня этот показатель превышает 80% и соответствует мировому соотношению 8 к 10. Неуклонный и неизбежный рост численности работающих женщин задают две движущие силы – экономическая необходимость и амбиции женщин. Видение возможностей. Принудительные меры или рекомендательные планы набора персонала, нацеленные удвоить процентную долю женщин в верхних эшелонах управления в течение 5 лет, не позволят достичь лучших результатов, если не будет учитываться гендерный аспект. Компании, ориентированные на формирование гендерной грамотности, обучение мужчин понимать уникальность вклада женщин и объяснение женщинам причин, по которым мужчины думают и ведут себя тем, а не иным образом, гораздо более успешны в достижении слаженной работы. Им лучше удается поддерживать гендерный баланс на всех уровнях организационной структуры. Компании, которые этого не понимают, рискуют попасть в аутсайдеры. Молодые женщины сегодня не желают мириться с пережитками прошлого. Они хотят жить полной жизнью, раскрывая весь свой потенциал, и они будут следовать своим интересам, преодолевая препятствия. Они не смирятся с игнорированием или исключением их из системы взаимоотношений в организации. И они будут искать такую работу, где женщин уважают и вовлекают в общее дело, где по достоинству оценивают их умственные способности, таланты и умения и продвигают по заслугам. Я даже не вошла бы в список кандидатов. Еще до того, как прийти к нам на индивидуальный коучинг, Ханна заявила, что все попытки отговорить ее увольняться – пустая трата времени. Ханна занимала пост вице-президента по информационным технологиям в компании, входящей в десятку ведущих мировых компаний по развитию программного обеспечения. Но недавно она решила уволиться, хотя с учетом своего стажа и заслуг могла рассчитывать, что возглавит информационный департамент, когда ее босс уйдет на пенсию в конце года. Я была лучшей ученицей в школе, поэтому выступала с прощальной речью от своего класса. Сразу же поступила в Калифорнийский технологический институт на факультет информатики, вспоминала Ханна. Тогда, в конце 1980-х, нас, девушек, там было по пальцам сосчитать, а окружали нас молодые, очень целеустремленные и обстоятельные ребята из самых разных стран, но в основном из Индии и Китая. У меня не было проблем с языковым общением, мне была интересна их культура, они мне нравились. Сказать по правде, я не столько интересовалась программированием в чистом виде, сколько практической пользой. И меня подкупал их подход, то, что они ставили во главу угла общественную ценность. Дух сотрудничества в нашей группе в институте был несравнимо выше, чем в наших группах разработчиков на работе. Мы рассматривали идеи каждого и сообща принимали лучшие решения. Я чувствовала себя вовлеченной, и чувство локтя у нас было. Я чувствую вину за то, что ухожу, но здесь я не сделаю карьеры. Я даже не вошла бы в окончательный список кандидатов на должность директора по информационным технологиям. Соотношение мужчин и женщин здесь 10 к 1. Так что если бы я и не заняла этот пост, то только потому, что я женщина, а не потому, что перспективный работник. И могу поручиться, что многие мужчины в моем отделе считали бы так же. Эх, до чего же благоприятная атмосфера сложилась бы для работы. Недавно со мной связались друзья. Они создают небольшую компанию, стоят в очереди на получение венчурного капитала для новой прикладной программы, которую разрабатывают. Они хотят, чтобы я возглавила компанию. К их разработкам проявили большой интерес уже 3 ведущие компании по производству программного обеспечения. Мой доход сейчас ощутимо уменьшится, но он значительно вырастет, когда мы выиграем контракты, а мы их выиграем. Подобную нарастающую раздражительность и нетерпимость мы наблюдаем у женщин на всех континентах. Сегодня молодые, хорошо образованные и чрезвычайно амбициозные индуски выказывают мало лояльности к компаниям, препятствующим их продвижению по карьерной лестнице. Индийские компании испытывают трудности в сохранении талантливых сотрудниц женского пола. Молодые женщины переходят из компании в компанию в поисках таких клиентов, где их будут ценить, предложат более высокие зарплаты и лучшие возможности для карьерного роста. Лучшее мерило гендерного равенства. 40 лет декларируется гендерная идентичность, но, похоже, равенство между мужчинами и женщинами так и не установилось. Сегодня многие женщины сами его устанавливают и меряют его наличие совершенно иными мерками. Равные возможности и равная оплата за труд равной ценности продолжают высоко цениться. И это справедливо, поскольку они достигнуты еще не повсеместно. Однако женщины определяют гендерное равенство как возможность сохранять на работе свою индивидуальность. Быть ценимыми не за одинаковость с мужчинами, а за те отличия в идеях, решениях и лидерстве, которые являются их вкладом в общее дело. Гендерная безграмотность создала слепые зоны, глубоко ошибочные, за незнанием истины, представления женщин и мужчин относительно друг друга. Именно эти слепые зоны – причина нашего взаимного непонимания, недопонимания, недоверия, разочарования и возмущения. Единственный способ добиться культурного сдвига в отношениях и поддерживать хотя бы подобие гендерного баланса – это понять, что действительно происходит в умах женщин и мужчин на работе. Инклюзивное мышление – сущность гендерного сознания. Это признание того, что мужчины и женщины не одинаковы и никогда не были одинаковыми. Личная конгруэнтность – вот на чем должно строиться и держаться гендерное равенство. Женщины не должны копировать своим поведением мужчин. А мужчины не должны поступать так, как поступают женщины. Наша самая сильная сторона, наше равенство, кроется в наших различиях, и истинный путь к счастью и личной удовлетворенности лежит через понимание, готовность ценить и принимать эти различия. Что впечатляет сегодня, так это количество трудов, посвященных успеху мужчин и женщин в совместных командах. Исследования поведенческих моделей показывают, что в тех смешанных группах, где каждый чувствует себя комфортно и где прислушиваются к мнению каждого, команды не боятся ломать устоявшиеся нормы и стереотипы и формируют более интересные идеи. Это вовсе не потому, что мужчины и женщины настолько различны по своей сути, и не потому, что женщины более умные, более эмпатичные или лучше мужчин. Это потому, что женщины и мужчины, благодаря своим разным взглядам и опыту, обогащают процесс принятия решений целым арсеналом перспектив и ценностей. В последующих главах мы исследуем те слепые зоны гендера, что мешают совместной работе и совместному преуспеванию мужчин и женщин. Мы изучим научные исследования мозга, объясняющие, как и почему мужчины и женщины мыслят и поступают тем, а не иным образом. Мы сравним истории мужчин и женщин, желающих лучше понимать своих сослуживцев, друзей, партнеров и детей. Эти истории объединят нас и помогут нам осознать, что мы не исключительны, но совершенно нормальны в том, как мы думаем, чувствуем и поступаем, как выбираем работу и как мечтаем прожить нашу жизнь.